Последняя фраза окончательно выбила Соню из колеи, и этому человеку хватает наглости иронизировать о правах и свободах. Навалилась безысходность, а навязчивый посетитель продолжал вещать, словно ничего не замечая. «Ведь были же какие-то конкретные причины, побудившие вас уехать из Советского Союза, а потом покинуть и Швецию, где вам вроде бы жилось вполне вольготно. Мы, кстати, располагаем некоторой информацией о том, где и с кем вы там проживали». «А вот это вас совершенно не касается», — вяло буркнула Соня. «Не нервничайте, никто не собирается лезть в вашу личную жизнь». «Вы как раз этим и занимаетесь. А что касается причины моего отъезда из Союза, то, если мне не изменяет память, я достаточно подробно изложила их, как только появилась в этой стране в качестве политической беженки». «Вы уже черт знает сколько времени морочите мне голову. Любому терпению может прийти конец». Он нервничал. Он просто вышел из себя. Это с ним время от времени случалось. Соня в таких случаях не то чтобы радовалась, не тот повод. Просто приятно было осознавать, что не она одна здесь уязвима. Что мучитель сам страдает, и ему, наверное, тоже хочется поскорее покончить с этим кошмаром. Он хрустнул пальцами, принял какое-то решение. «Вернемся к конкретике». Начнем с еще более раннего периода. Вы, как сказано в досье, окончили химический факультет Ленинградского государственного университета. Совершенно верно. Только как это связано с моим пребыванием здесь? Если до вас не доходит, придется помочь. Продолжаем наводящие вопросы. Чем вы занимались после завершения учебы? Работала. Где именно? На панели не стояло, не волнуйтесь. Вы можете назвать учреждение, в котором вы работали? Самое смешное заключалось в том, что этот идиотский разговор повторялся с небольшими вариациями уже черт знает в который раз. И про учебу, и про работу. Это была тактика изматывания. И что за тайну они усмотрели в ее советском прошлом? «Знаете, мне все это порядком надоело. Сначала кто-то непрестанно следит за мной, может быть, вы знаете, кто и зачем. Потом в моем доме производят обыск, как я понимаю, полицией несанкционированный. Потом взрывается моя машина и гибнет невинный человек». «Минутку, вы сказали невинный. Вы имели в виду, в отличие от вас, вы чувствуете за собой какую-то вину?» «Я чувствую только то, что мне давят на психику». «И все же поподробнее. У меня есть основания полагать, что вы лучше осведомлены о происшедшем инциденте». «Я бы такими словами не бросался». «Угрожаете, да? Так вот, после всего, что свалилось мне на голову, меня сначала запирают в психиатрической клинике, а потом держат в тюрьме, как преступницу». Сонин собеседник будто почувствовал, что перегнул палку и сменил тактику. «Мисс Софи, о чем вы? В клинике вас никто не запирал. Вам просто пытались помочь. В каком-то смысле тем же самым занимаемся и мы». «Ничего себе помощь! Вам бы кто-нибудь так помог?» «Не нервничайте, постарайтесь понять меня правильно». «Для начала я хочу понять, почему у меня нет адвоката, хотя я уже практически полгода нахожусь в тюрьме». «Это некорректное выражение. Вы находитесь не в тюрьме, а под пристальным наблюдением». «Значит, это так теперь называется. Значит, за стенки КГБ это тоже пристальное наблюдение». «Не нравятся мне ваши сравнения». «Чувствую, сегодня нам не удастся договориться. Я ухожу, но настоятельно советую вам подумать, возможно, освежить память. От этого зависят перспективы вашей будущей жизни». «Какие тут к чертовой матери перспективы?» — подумала Соня. И как только дверь за следователем захлопнулась, запустила туфли в стену. Он еще посмел заикаться о якобы небезупречной личной жизни. Она, конечно, не святая, но это не его дело. Сколько так может продолжаться? и чего они от нее добиваются. Понятно, что речь идет о чем-то очень важном. Она даже смутно догадывается о чем. Но что самое печальное, ей действительно нечего сообщить по этому поводу.